не перечесть всех милостей Господних. Из Темиртау нам предстояло переправить бригаду в Алма-Ату. Договорились встретиться с братьями на границе Карагандинской и Алматинской области, потому что, ясно поняли, наши машины на учете, а миновать посты в своей местности гораздо легче. Петя загрузил печатный станок, взял Ирину и Зину и выехали в 4 часа утра. В мою машину сели две сестры и Эйвальд, пресвитер из Джесказгана, который находился на нелегальном положении и трудился в бригаде печатников. Мы отправились на час позже. Через деревню благополучно объехали пост ГАИ. Однако на трассе в поселке Курминка в 20 километрах от Караганды на обочине стояла милицейская машина. Мы проехали мимо, стараясь не нарушать скоростной режим. В зеркало я увидел, что гаишник моргает фарами. Однако я ехал, не превышая скорости, поэтому останавливаться не стал. Автомобиль рванул за мной. Догнал. Поравнявшись, милиционер жезлом показал встать на обочину. Я остановился и, попросив друзей молиться, пошел навстречу офицеру. «Что вам так рано не спится?» – поздоровался я и подал документы. «Куда путь держишь? Кого везешь?» – спросил, не отвечая на мой вопрос. «Своих везу, на Балхаш. Мне надо проверить ваш багажник». «Пожалуйста», – открыл я крышку. «А что случилось?» «В Темиртау убили человека, расчленили и по кускам вывозят, поэтому всех проверяем». «О нет, у нас тут, смотрите, сумки с личными вещами, канистра с бензином, инструмент. Откройте сумки». Я услужливо открыл одну, другую. В сумке моей сестры сверху лежали русская и немецкая Библии. «Что это за книги?» – заинтересовался милиционер. «Библии. Мы, верующие, читаем Священное Писание». «Они не запрещенные?» «Вы что? Нет, конечно». Он повертел книги в руках, положил на место и отдал документы, пожелав доброго пути. Его сотрудник в штатском просидел в машине, не поднимая головы. Некоторое время я ехал молча, обдумывая, что все это значит. Затем мы стали взволнованно рассуждать, может ли эта остановка быть случайностью. Эвальд не переставал благодарить Господа за охрану. Если бы офицер проверил салон, он нашел бы типографскую краску, пластины и другую мелочевку, которая лежала у сестер под ногами. Сами пассажиры все трое находились в розыске. «Возможно, в Балхаше за нами будут следить», – высказал я свои предположения и не переставал думать о том, как они могут узнать о моем передвижении. Мы нигде не говорили об этой поездке и подслушать нас не могли. Так в немалом напряжении миновали еще один пост ГАИ и прибыли на место встречи. Петя тоже проехал хорошо, его нигде не останавливали. Перегрузились, алматинцы уехали, а мы несколько часов отдыхали, спрятавшись за сопками». «Если за нами следят, то нам даже пустыми нельзя показываться, пока братья не доедут до места». В полночь благополучно вернулись домой. Однажды в Токмаке Володя Келлер подъехал к дому Адольфа Клауса со стороны огородов. Перепрыгнув через забор, зашел на веранду. «Ах!» – испуганно встретила его хозяйка. «Ты разве не видел этих?» – она показала на плечи в погонах. «Они только что ушли со двора». Володя в одно мгновение выскочил на улицу, перемахнул через забор и скрылся. А если бы он приехал на 5 минут раньше или же подъехал к дому с центрального входа? Человек, находящийся на нелегальном положении, всегда был желанной добычей людей в милицейской форме. Один раз Адольф Клаус ехал с грузом через Курдайский перевал из Алма-Аты в Токмак. Неожиданно над ним пролетел вертолет ГАИ и приземлился впереди рядом с дорогой. Милиционер вышел на трассу и стал останавливать Адольфа. Его сердце, естественно, ушло в пятки. Останавливаться надо, убежать нет вариантов. Однако волнение оказалось напрасным. Работник милиции использовал вертолет в личных целях. Ему нужно было попасть в аул, находящийся в лощине, где не было подходящей площадки для посадки вертолета. Он попросил Адольфа подвезти его. В другой раз мы с Петром доверху загрузили багажник и салон книгами и направлялись на переплетную точку к Пеннеру. На землю спускался вечер. Темнело. Ехать недалеко, и мы, как всегда, отправились в надежде на Божью помощь. В дальнем парке, центр старого города, нас у поворота остановил милиционер. «Подвезите, пожалуйста», — попросил он Петра через приоткрытое окно. «Если только вдвоем на переднем сиденье», — не растерялся тот. «У нас сзади все занято». «Хорошо», – обрадовался милиционер и втиснулся рядом со мной. За дальним парком на Т-образном перекрестке стоял милицейский пикет. шла доскональная проверка каждого автомобиля. Когда мы подъехали, наш попутчик что-то сказал по-казахски милиционеру, и мы двинулись дальше. Через километр он вышел, выразив нам огромную благодарность за то, что не отказали. Знал бы он, как мы были благодарны не только ему, но и, самое главное, Господу, который так удивительно избавил нас от роковой проверки. Однажды мы уже поздно вечером загрузили прицеп и хотели отвезти упаковки в соседний город, Пришахтинск. На центральной улице города нас захотел остановить милиционер. Его машина стояла в стороне и сразу не было видна. Я сначала притормозил, а потом решил попробовать уехать. Дал полный газ и в зеркало увидел, что два человека в форме побежали к своей машине. На перекрестке, находящемся за поворотом, я свернул вправо, выключил свет и, проскочив несколько домов, завернул в чужой двор. Места хватило только для машины, а прицеп остался на дороге. Работники милиции, не заметив, что мы свернули, помчались по главной дороге. Проследив, что они уехали, мы благополучно довезли груз до места. Потом нам было смешно. Спрятались, как страусы. Машины не видно, а прицеп на дороге. И только милость Божья прикрыла нас от сыщиков и в этот раз. Загруженный, как говорится, под завязку, Петр один с дочкой-малышкой отправился в Павлодар. На выезде из Караганды на посту его остановил майор милиции и попросил подвезти. Не имея другого выхода, Петр согласился. Попутчик оказался очень разговорчивым и любопытным. Петр уже не знал, о чем с ним говорить, чтобы не вызвать подозрения. Уже за городом, где кончается дача, стояло несколько патрульных машин. На трассе шла тотальная проверка. Сержант, остановивший Петра, увидел в автомобиле майора, отдал ему честь, и они поехали дальше. Совсем скоро майор попросил высадить его, пожелав благополучного пути. Только теперь до Петра дошло, что его попутчик, из-за которого он роптал и сердился, был послан самим Господом. Пришлось брату каяться и потом сердечно благодарить Бога за всеведение, мудрость и любовь. Эдуард Эверт с Иваном Ткаченко ехали в Челябинск. Сильно уставший Эдуард передал руль Ивану, а сам уснул рядом. Не доезжая до поселка Комсомолец на Т-образном перекрестке, Иван поздновато стал тормозить, а было очень скользко, и они уехали в кювет. Благо, лежало много снега, и машина просто повисла на нем. Подъехал ЗИЛ, который они недавно обогнали. Эдуард попросил его развернуться, чтобы ведущие колеса были на обочине, и потом только вытаскивать «Жигули». Но тот махнул рукой: «И так вытащу. Жигули ведь машина легкая. Откуда ему знать, что в ней полтонны груза?» Подъехал работник ГАИ и потребовал, чтобы Эдуард подышал в трубку, не пьяный ли он. Ничего не обнаружив, милиционер спросил, кто был за рулем. Пришлось дуть в трубку и Ивану. Азил скользит, не может сдвинуть «Жигули» с места. Пришлось ему действительно развернуться, после чего все хорошо получилось. Когда «Жигули» выехали на дорогу, стало видно, что они перегружены. Братья сильно переживали, как поведет себя недружелюбный сотрудник ГАИ. Надежда только на Господа. Милиционер не обратил на автомобиль никакого внимания, и братья благополучно отправились дальше. Немного отъехав, Иван с сожалением проговорил: «Проколол талон за опасную езду». Это же мелочи по сравнению с тем, что было бы, обрати он внимание на перегруз и на содержимое нашего груза, улыбнулся Эдуард. Иногда у печатников появлялось сильное желание побывать на настоящем собрании. Наши богослужения нередко проходили в доме Рудольфа Давидовича, где печатники отдыхали в перерывах между тиражами. В большой комнате был сделан люк на чердак для вентиляции. Друзья порой устраивались вокруг этого люка и могли не только слышать, но и видеть часть помещения и сидящих в нем. Когда богослужения проходили в моем доме, сестры иной раз спрятались в плательном шкафу, чтобы послушать проповеди и пение. Однажды случилось забавное. Зина и Ирина тихо сидели в шкафу, слушая пение перед началом богослужения. Не зная об этом, моя сестра Катя открыла дверь, чтобы взять сменную одежду для ребенка, и вздрогнула. На нее испуганно смотрели две пары широко открытых глаз. Быстро взяв необходимое, Катя закрыла шкаф, а сестры искусали себе губы, чтобы не разразиться смехом. Впоследствии Катя всегда старалась сесть рядом со шкафом, и как только оттуда доносился какой-то шорох, сидеть без движения более 2 часов непросто, начинала громко кашлять, чтобы никто ничего не заподозрил. Вера однажды тоже остановилась в доме, где проходили собрания. Хозяева предложили ей спуститься в погреб на время богослужения и послушать проповеди и пение. Когда пришли представители власти, как это нередко бывало, и стали требовать прекратить служение, Вера запереживала, как она будет выглядеть, если вдруг ее обнаружат. Сердечная молитва из подвала была услышана на высоте. Господь проявил милость и защитил свое дитя. Никаких проверок в тот раз не проводили. Летом мы старались хотя бы на несколько дней вывести печатников на природу. Совмещая физический отдых с духовным, приглашали кого-либо из служителей, которые проводили библейские уроки, рассказывали о жизни братства. Это было очень благословенное время и для работников, и для служителей. Восхищаясь Божьим творением, друзья наслаждались красотой гор, лесами, водоемами. Бывало, вместе собирали полудикую смородину или землянику и потом варили компот. Все это надолго впечатляло своей красотой, по-новому вдохновляло на служение. Когда Зину Безе после 20-летнего труда в издательстве провожали домой, ее родители состарились и нуждались в уходе. На проводы собрались и старые работники, и новые, которые продолжали дело уже в дни относительной свободы. На вопрос, когда вы испытывали больше радости, когда разъезжались после работы или когда собирались на работу, моя дочь Лиля, тоже трудившаяся в типографии, ответила: «Конечно, когда заканчивали работу и ехали домой». А те, кто работал в трудные времена, дружно заговорили о том, что у них было по-другому. Самую большую радость они испытывали, когда съезжались после отдыха и вместе продолжали труд. Господь чудно охранял и благословлял тех, кто жертвенно подвязался в деле издательства. Не оставлял он и тех, кому приходилось расплачиваться за свое служение. Талита Вальдемаровна использовала каждую возможность поехать на свидание или передать посылку Рудольфу Давидовичу, отбывавшему 3 года в казахстанских лагерях. Когда же ему без выхода на свободу добавили еще 3 года, тогда увезли в далекую Якутию. Поездка на север – дело непривлекательное, но Талита Вальдемаровна и туда ехала при малейшей возможности, чтобы ободрить своего друга жизни. У них не было детей, но в церкви их любили и в помощи никогда не отказывали. Но случалось всякое. Как-то раз она поехала на свидание одна. Как всегда, везла несколько сумок. В Караганде ее любезно проводили, занесли вещи в вагон. А дальше? Подъезжая к Петропавловску, где предстояло пересесть на другой поезд, Талита Вальдемаровна немало волновалась, как она справится со своим багажом. В ответ на сердечную мольбу жены узника Господь сделал еще одно чудо. Как только дверь вагона открылась, Талита Вальдемаровна увидела на платформе Ивана Панкратс. Он ехал с сотрудниками в другом направлении и во время стоянки поезда вышел прогуляться по перрону. Иван помог дорогой сестре пересесть на другой поезд. Благо, стоянка была продолжительная, и он все успел. Такие встречи любящее Бога сердце не относило к случайностям. Она принимала Божье благословение с благоговением и трепетом, слагая нескончаемую песнь хвалы тому, кто ее достоин.